шоколадное мороженое и шоколадное настроение. Если рыжий занимает достаточно высокое положение в свете, его волосы называют золотисто-каштановыми. Марк Твен. Как же нам управлять реальностью? Да-да, в объективной реальности есть что-то неизменное, а есть что-то управляемое. Неизменны физические свойства предметов. Условно говоря, мы договорились с всем миром, что твердое – это твердое, жидкое – это жидкое, белое – это белое, а черное – это черное. И ничего с этим делать не собираемся. Напоминаю, чтобы не попасть под пристальное внимание психиатров. С объективной реальностью все в порядке. Во время своего посещения Шанхая я видела в отеле, как стекло становилось то прозрачным, то матовым, стоило лишь нажать кнопочку. И у меня самой в какой-то момент возникло желание обратиться к психиатрам, потому что, ну, не может же этого быть. Ну, правда, я писала в Фейсбуке: «Как так, люди, объясните мне!» И пока физики мне не рассказали, в чем фокус, я долго не могла смириться с такой удивительной реальностью. А вот психическая реальность, она полностью подчиняется нам. И все вот эти кнопки, которые не только делают прозрачное матовым, но и многое другое, находятся у нас внутри. Откуда мы знаем, как предмет связан с его свойствами? Из так называемых сенсорных ощущений. Его можно увидеть, услышать, почувствовать, понюхать, потрогать, попробовать на зуб, на вкус и так далее, вот прямо сейчас. Условно говоря, если ты закроешь глаза и попробуешь ложку мороженого, ты понимаешь, что оно холодное, какое оно консистенции, ну и так далее. А то, что тебе от него становится хорошо, получается шоколадное настроение, это уже реальность несенсорная, это уже реальность причинно-следственная. Кажется, что сенсорной реальностью управлять вообще нельзя. Ничего подобного. Давайте поставим мой любимый эксперимент. Возьмите, пожалуйста, бутылку воды и налейте одну и ту же воду в два одинаковых стаканчика. Ну вот хоть в пластиковых, хоть в бумажных, хоть в стеклянных, неважно. Готово? Один поставьте слева от себя, другой справа. Теперь попробуйте, пожалуйста, воду в левом стаканчике. Обычная вода, верно? А прежде чем вы начнете пить воду из правого стаканчика, я хочу обратить ваше внимание, что эта вода обработана космическим сознанием. Я ее зарядила, и теперь у нее появились особые свойства. Это вода из горных источников с запахом весенней свежести. Ее надо сначала понюхать и прочувствовать. Подождите, подождите, пробовать, пока я про нее еще не все рассказала. У нее такой, знаете, вкус талой воды с легкой кислинкой, потому что это действительно натуральная вода из источника, в отличие от химической, которая вообще не имеет вкуса. Заметьте, что она не очень прозрачная, потому что у любой нормальной воды есть соли, которые при разной температуре по-разному растворяются. Вот теперь, вот сейчас, пожалуйста, сначала понюхайте, посмотрите, а потом глотните. Ну что, заметили оттенок талой воды? Конечно же, он есть. Ну, кстати, именно это делается в рекламе, и рекламщики как раз занимаются созданием реальности, как все продавцы воздуха. Правда, есть разница. Вот самое чудо, что есть разница, теперь вы попробуйте из левого стаканчика и из правого, разница есть. В восприятии. Так вот наш мозг собственный обрабатывает информацию. Однажды я попал на винную дегустацию. У сомелье есть целый язык прямо отдельный, который описывает вкус и аромат вина. Там может быть нотка дуба, оттенки фруктов, запах кожи, цвет может быть масляным. И мне очень понравилось описание одного запаха – запах с оттенками старой дачи. Причем эти описания, они ведь попадают в мозг еще до того, как ты делаешь первый глоток. И сознание обучается находить эти оттенки до того, как ты их физически почувствуешь. Но это снова фокус внимания, и с его помощью реальность выстроена еще до сенсорных ощущений, которые у тебя начинают прямо связываться с этими прилагателями. Наши два стаканчика записались в два разных файла. Один с названием «Обычная вода», другой «Родниковая талая особая вода». Вода в правом стаканчике оказалась более ценной за счет того, что мы сфокусировали на ней свое внимание. Где внимание собралось, там реальность и возникла, осознанная. То есть не шамо приползло, понимаете? Допустим, вы собираетесь ехать на работу на автобусе из соображений экономии и сразу думаете: какой это будет душный автобус, фу, как жаль, что я не могу взять такси. Но если вы решите для себя: этот прекрасный автобус экономит мне деньги и приближает меня к моей поездке в Италию, то это ведь, согласитесь, будет совершенно другой автобус, правда? Это будет автобус, который буквально меня везет в Италию. Или, например, летом в метро жарко, потно и мерзко, а один молодой человек говорил мне: «Ой, да что вы вообще? Московское метро — это самое эротическое метро в мире. Я более острых ощущений от такого количества прекрасных тел, которые находятся рядом со мной, вообще нигде не получаю». Если у вас есть ручка, то пусть это будет ручка, которая подписывает самые лучшие контракты. Если у вас есть чашка, пусть это будет чашка, которая дарит вам вдохновение и наслаждение. Понимаете, вот это же от вас зависит, какую характеристику придать тому или иному предмету. Например, вот Света была руководителем риэлторской фирмы и как-то она однажды уехала в отпуск. Ну, вроде без нее и так всегда все работает отлично. Но вдруг она получает письмо: «Светлана, не задерживайтесь в отпуске, а то нам без ваших счастливых бумажек плохо». Света изумилась: «Что еще за счастливые бумажки? Они имеют в виду деньги, что ли?» Вернулась из отпуска, и первый вопрос про бумажки. «Что вы имели в виду?» «Ну как же? Вы каждый день нам счастливые бумажки даете». «Какие? Я вам ничего не даю». «Нет, вы раньше всех приходите на работу, берете желтые стикеры и на них пишете: «Продать квартиру на проспекте Победы», «Продать квартиру на Сахарова», «Продать квартиру на Таганской площади» и клеите на стол каждому риэлтору. И ведь они же продаются, понимаете? Без ваших желтых счастливых бумажек ничего не происходит. Вот, вот, вот так рождаются и религии, и талисманы. Вот так рождаются предметы культа.